Соединенные Штаты, Сноуфилд, полицейский участок. Орландо, сидевший в своем кабинете начальника полиции, с суровым видом поднял трубку верещавшего телефона. «Как делишки, братан? С добрым утречком!» «Уже день на дворе. Возвращайся к работе». «Эй, ты что, пытаешься загонять свою услугу до смерти? Короче, слушай, помнишь, я просил подогнать мне цыпочек? Так вот, может, захватишь еще местных деликатесов? Ты же в курсах, я раскошеливаться не намерен. Ты угощаешь». «Просто скажи, что ты позвонил не только поэтому. Прошу, скажи, что ты позвонил не только поэтому». «А что, проблемы?» Кастер либо блефовал, чтобы скрыть свое смущение, либо это была какая-то проверка. Подумав об этом, Орландо решил опробовать искренность. «Прости, что бросил трубку прошлой ночью. Ты, наверное, уже в курсе. Что думаешь о том, что произошло в пустыне? Женщины и прочее – это так, пустая болтовня». Будучи слугой, Кастер, вероятно, хотел поговорить о той битве. «Ты о чем вообще? Что там случилось в пустыне?» Замешательство Кастера было ясным, как божий день. «Ты даже не заметил?» «Ну, вчера я так нажрался, что дрых как сурок. Я позвонил лишь, чтобы рассказать об одной горячей цыпи, которую я увидел по телеку». «Похоже, зря я ожидал от тебя поведения, подобающего героической душе». Раздраженно пробормотал Орландо, намереваясь положить трубку. «Не звони мне больше. Я сам с тобой свяжусь». По правде, Орландо решил впредь игнорировать Кастера и передавать все необходимые сообщения через своего секретаря. «Чёрт возьми, братан! Ты с той Чиксой Франческой так же холоден?» «Франческа». Мурашки пробежались по всему телу Орландо, когда Кастер произнес ее имя. Возможно, почувствовав реакцию начальника, Кастер весело продолжил. «Наконец-то я привлек твое внимание. Или, может, до тебя лучше дойдет, если мы поговорим об этом Фалдеусе? Твои друзья Куроока из Японии – тоже горячая тема для разговора, да?» «Подонок! Как много тебе известно!» Между мастером и слугой возможно не только общее восприятие, но и воспоминания. Однако, поскольку начальник полиции полностью перекрыл связь со своим слугой, Кастер никак не мог залезть ему в голову. Тогда каким образом он умудрился узнать столько засекреченной информации? Он шпионил за ними в призрачной форме? Эта долбанная фурия ведь никак не могла с ним встретиться. Орландо обуревали сомнения, но ответ Кастера расставил все на свои места. «В эту эпоху все возможно благодаря интернету и телефону. Неужели ты недооцениваешь современные технологии? Или же ты думал, что я не пойму, как нажимать кнопки на клавиатуре?» «Невозможно! Эту информацию нельзя найти в сети!» «Проехали! У меня свои методы. Братан, ты же ничего не знаешь про мои благородные фантазмы, верно? У нас у обоих есть свои секреты. Я подумал, что смогу немного повеселиться. А вот немного и проявил себя». Кастер забил гвоздь в крышку гроба, пока Орландо молча закипал от гнева. «А да, кстати, я только что вспомнил про Фуюки, который в Японии. Его духовные жилы, по идее, должны быть не хуже местных. Не сказать, конечно, что я могу чувствовать духовные жилы, ну да ладно. Говоря о земле, может, в следующий раз мне стоит звякнуть нашей маленькой хранительнице Тинечелк? Может, ты и один из магов, устроивших эту веселуху, но тебе вообще известно, сколько их шпионов засело в твоей организации? Ой, прошу прощения за болтовню. Хотя, будь это одна из моих книг, я бы написал монолог подлиннее. Остроумный стёб. Штука важная, братан!» Орландо зарычал в трубку на Кастера, который наверняка блистал довольной улыбкой от уха до уха. «Закрой свой рот сейчас же! Да кем ты себя?» «Ты о прослушке не думал?» — перебил его Кастер. «Нас могут подслушивать. Электронно или магически. Неважно, как сильно защищены твои аппараты, ты не можешь отрицать, что они могли провернуть что-нибудь на моем конце или же подключиться к линии связи. Наверное, для тебя все бы обернулось жутким геморроем, если бы я дальше молчал про это, да?» Кастер был, как и всегда, дерзок и легкомысленен, но начальник полиции ощутил за его словами непостижимое давление. Мысль о том, что он позволил так легко загнать себя в угол, сотрясла Орландо до мозга костей. Орландо глубоко вздохнул. Начальник полиции уже вернул самообладание и сделал следующий ход. «Вот как. Позволь мне принести искренние извинения. Похоже, я сильно тебя недооценил». «С чего это вдруг? Чувак, ты меня пугаешь!» «Я говорю, что осознал твои способности. Если же ты все еще намерен трепать языком, у меня и на это найдется управа». «О, хочешь заткнуть меня командным заклинанием? Знаешь, есть способ гораздо проще и без потери одного из твоих драгоценных приказов. Будь ты сексуальной дамочкой, поцелуя было бы...» «Хватит болтать! Чего ты хочешь?» Начальник полиции полностью вернул свое властное хладнокровие. «Я ж сказал, братан, раздобыть мне хорошую еду. Этого хватит, чтобы закрыть мне рот. Будь уверен, я не стану сражаться на передовой. Вместо этого я буду творить из всего этого фарса охренительный роман. По крайней мере, пока ты не помрешь». Ночь. Центральный перекресток Сноуфилда. На 7-й улице располагался ассортимент ключевых особенностей Сноуфилда, вроде отеля-казино Кристал Хилл и мэрии. На углу обширного перекрестка, привлекая к себе внимание прохожих, стояла девушка. Выглядела она лет на 20 с поправкой в ту или иную сторону и выделялась струящимися белыми волосами, светлой кожей и огненно-красной радужкой глаз. Девушка определенно притягивала к себе взгляд людей, но это была война за Святой Грааль, и в Сноуфилде собралось множество магов. Их внимание было приковано к ней по совершенно иным причинам. Один маг, наблюдавший издалека, прошептал своему товарищу: «Смотри, это ведь гомункула, да? Ага, судя по изяществу, одна из моделей Айнсбернов. Так и знал, что они объявятся. Айнсберны не оставят кражу системы войны за Святой Грааль без внимания. Но она же совсем не скрывается. Это что, какая-то приманка?» В этой тихой беседе так и чувствовались насторожности и сомнения, однако подобные слова можно было услышать по всему городу. Знала ли она, что за ней усиленно наблюдали? Беловолосая девушка обратила свой взгляд к небесам и посмотрела на мир, ее окружавший. В этих красных глазах бурлила бездонная ярость, словно отвергая весь мир.